Слово в день воскресный и святителя Алексия о бессмертии души и о воскресении мертвых Филарета, митрополита Московского. Тече ко гробу и приник в виде ризы едины лежащие. Лука 24 глава 12 стих. Евангелие, повествуя о воскресении Господа Иисуса, излагает, между прочим, сии обстоятельства, что камень от гроба его был отвален ангелом, которого сошествие для сего с неба сопровождаемо было землетрясением, что жены-мироносицы нашли сей гроб открытым, что Петр и после него Иоанн, посмотрев во гроб, увидели лежащие ризы Господа, то есть плащаницу, которую при погребении обито было тело его, сударь или плат, который был на главе его, и, вероятно, припоясание, которое было на нем во время его распятия. Петр же восстав, тече ко гробу и приник в виде ризы едины лежащие. Что значит, что евангельское повествование так занимается ризами Господа, которые уже не нужны воскресшему? Что значит, что и воскресший оставил и сохранил ризы свои во гробе, чтобы их видели? Сие значит то, что и ризы Господа долженствовали быть в числе свидетелей Его воскресения. Если скажут иудеи, что тело Господа украдено учениками, если бы самые ученики подумали, как на время думала Магдалина, что тело Господа перенесено кем-то, ризы его вопиют против клеветников и вразумляют погрешающих. Время ли похищающему тело развивать его, с него плащаницу и сударь, и опять свивать их и укладывать порознь в порядке? Какая нужда переносящему тело погребенное обнажать онное, когда, напротив, обнаженное одеть надлежало, как для удобнейшего перенесения, так и сообразно с мнением иудеев о прикосновении к мертвым? Таким образом, и безжизненные ризы Господа проповедовали Его воскресение. И мы, собравшиеся здесь ныне, притекли ко гробу Христова служителя и подражателя. И сей гроб открыт вследствие потрясения, которое трудно вообразить сбывшимся без содействия руки ангельской. Ибо деревянный храм, под которым несколько десятилетий скрыт был гроб сей, внезапно пал во время священнослужения, но с сим падением никто не поражен, а только подан случай к открытию гроба сего. И что мы видим в открытом гробе сем? Не погрешим, если скажем, что видим ризы лежащие. Не ризы тела, но самое тело видим, как ризы только, как облачение безсмертного духа, который он оставил здесь, восходя в жизнь небесную. Видим ризы, лежащие благочинно, не поверженные и не раздранные, то есть, видимо, тело, не подверженное тлению и разрушению, но невредимо и мирно почивающее. Что же значит, что подражатель Христу в жизни подражает ему и по смерти в том, что и гроб свой открытый, и нетленную ризу плоти своя, видимую нам, представляет, как безмолвные ризы Господа возвещали его воскресение, так безмолвные нетленные останки сего подражателя Христова никак неизвестные возвещают, но как в суете настоящей жизни, нередко забываемые, приводят нам на память будущее нам воскресение. О безсмертии души человеческой и о будущем воскресении самого тела человеческого, если бы надлежало говорить к незнающим, то для составления понятия о безсмертии можно было бы обратить внимание на самое естество того, что в человеке живет и что умирает. То, что видим умирающим, есть видимое грубое тело. А то, что живет в человеке, есть невидимая тонкая сила, которую обыкновенно называют душою. Тело само изъясняет свою смертность, поскольку, очевидно, на части делится и разрушается. Душа не только не показывает себе никаких признаков делимости, разрушимости, но являет совершенно противоположное тому свойство способности рассуждения, которое разделенное понятие о вещах представляет в нераздельном и неслиянном единстве, никак не совместном свойствами делимого вещества. тело еще в продолжении жизни умирает и, конечно, несколько раз по частям ежедневно отделяя от себя часть своего вещества мертвую. Между тем, душа во все продолжение жизни чувствует в себе одно постоянное бытие. Тело участвует в жизни как бы поневоле, будучи приводимо в движение силой души и всегда более или менее тяготя ее своей леностью. Душа и в то время, когда деятельность тела воспрещается сном или болезнью, продолжает свою независимую от тела жизнь и деятельность. Свидетелями безсмертия души человеческой можно бы поставить лучшую и наибольшую часть рода человеческого и целые народы от наиболее просвещенных до наименее образованных, так что в всем случае самые заблуждения могут некоторым образом свидетельствовать об истине. Сколь не чувственны понятия о будущей жизни у последователей Магомета, сколь не грубы сказания об оной у язычников, сколь не поразительна власть духа тьмы и злобы над некоторыми из сих, у которых почитается за добродетели живому отдать себя на сожжение для умершего, но и всем превращении скотских и зверских свойств над человеческими, еще как искра в груди пепла, не совсем угасла истина, та истина, что после настоящей есть для человека жизнь будущая. Если древние или новые саддукеи силятся отвергать сию истину, то потому только, что она препятствует им быть саддукеями, то есть беспечно наслаждаться чувственными удовольствиями. Поскольку мысль о бессмертии требует и смертной жизни, сообразной с будущей безсмертной, можно бы для удостоверения о будущей жизни человека заставить говорить даже безсловесную и безжизненную природу. Ибо в целом мире нельзя найти никакого примера, никакого признака, никакого доказательства уничтожения какой бы то ни было ничтожной вещи. Нет прошедшего, который бы не приготовляло к будущему. Нет конца, который бы не вел к началу. Всякая особенная жизнь, когда сходит свойственный ей гроб, оставляет в нем только прежнюю обветшавшую одежду телесности, а сама восходит в великую невидимую область жизни, дабы паки явиться в новой, иногда лучшей и совершеннейшей одежде. Солнце заходит, чтобы взойти опять. Звезды утром умирают для земного зрителя, а вечером воскресают. Времена оканчиваются и начинаются. Умирающие звуки воскресают в отголосках. Реки погребаются в море и воскресают в источниках. Целый мир земных прозябений умирает осенью, а весною оживает. Умирает в земле семя, воскресает трава или дерево. Умирает пресмыкающийся червь, воскресает крылатая бабочка. Жизнь птицы погребается в бездушном яйце и опять из него воскресает. Если твари низших степеней разрушаются для воссоздания, умирают для новой жизни, человек ли, венец земли и зеркало неба, падет во гроб для того только, чтобы рассыпаться в прах безнадежнее червя, хуже зерна горчицы? Можно бы еще от внешних вещей обратить человека по глубину сердца его и там дать услышать ему предвестие о жизни по смерти. Все живущее на земле, кроме человека по внушению природы, печется только о настоящей жизни, кроме того случая, когда действует предчувствие жизни будущей, как, например, в черве, который устрояет себе шелковый и паутинный гроб в надежде воскреснуть бабочкою. От чего происходит, что человек даже тогда, как забывает о собственной будущей жизни, многое делает для так называемого бессмертия в потомстве? Все стремления человеческого сердца не есть ли отрасль от корня бессмертия, отрасль неправильная, но обнаруживающая силу корня? Также всякое сердце человеческое признает А чем оно благороднее, тем сильнее любит добро и правду, несмотря на то, что в настоящей жизни добро и правда очень часто страждут от зла и неправды. Откуда же происходит сие глубокое в естестве человеческом признание достоинства добра и правды или совесть, если не от глубочайшего сокровенного ощущения царства добра и правды, которое граничит с настоящей жизнью посредством гроба? Но, может быть, порешаю я и в том, что мимоходом говорю сию предохристианами, для которых будущее воскресенье не требует никаких исследований и удостоверений, как дело верного, засвидетельствованного и признанного опыта. «Аще бо веруем, — говорит апостол Павел, — яко Иисус умре и воскресе, так и Бог, умерший во Иисусе, приведет с Ним». Первое послание к Солунинам, 4 глава, 14 стих. Христос восстал от мертвых, начаток умершим бысть. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих. Если кто, имея сей опыт воскресения, вздумает сам себя затруднять сомнением, как может оно совершиться, когда образ разрушения многих умерших тел, по-видимому, не оставляет места для мысли о их возобновлении, тот же апостол уполномачивает меня не только разрешить все затруднения рассуждением, основанным на естестве известных вещей, но при том изъявит негодование за сомнение, которое и веру оскорбляет, и разуму его изобретшему чести не приносит. Безумне ты, еже сеешь, не оживет ли, аще не умрет, и еже сеешь не тело будущее сеешь, но голо зерно, аще случится пшеницы или иного от прочих. Бог же дает ему тело, як уже восхочет, и к ему жда семени свое тело, говорит апостол Павел. Думаю, что не изъяснять или доказывать нужно нам бессмертие, воскресение и жизнь будущего века, но напоминать о сих важных предметах, которые, как можно примечать, многих продолжение много времени меньше занимают, нежели самые мелочи. Апостолы называют себя свидетелями воскресения Христова, хотя должность их была свидетельствовать не о воскресении только, но о всем учении Его. Так важную почитают они истину воскресения. И подлинно, как скоро утверждена сия истина, то сим самым утверждена истина всего, что творил и чему поучал Господь наш. Но как важна истина воскресения Христова для веры, так истина воскресения нашего важна для жизни. Как скоро утверждена сия истина, то сим самым непоколебимо утверждены все правила жизни святой и богоугодной. «Даем мы и пием, утребо умрем». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 32 стих. Сие правила, которые апостол от лица не знающих или не хотящих знать воскресение мертвых, произнес в поругание им, которое очень гордилось бы для нравственной философии безсловесных, если бы они имели преимущество философствовать. В самом деле составило бы и у людей всю мудрость, всю нравственность, все законы, если бы удалить от них мысль о будущей жизни. Тогда не прогневайся, ближний и брат, если и ты сделаешься пищей людей, которые любят ясти и пить. Ибо если не стоит труда благоучреждать собственную жизнь, потому что утре умрем, то также не стоит труда щадить и жизнь другого, которую завтра без остатка поглотит могила. Так забвение о будущей жизни ведет к забвению всех добродетелей и обязанностей и превращает человека в скота или зверя. О, человек, непременно бессмертный, хотя бы о том не думал, хотя бы и не хотел того. Берегись забывать твое бессмертие, чтобы забвение о бессмертии не сделалось смертоносной отравою и для смертной жизни твоей, и чтобы забываемое тобой бессмертие не убило тебя навеки, если оно тебе, не ожидающему его и не готовому, внезапно явится. Не говори отчаянно «утре умрем», чтобы тем необузданнее устремляться за наслаждениями смертной жизни. говори с надеждой и страхом. Утре умрем на земле и родимся или на небесах, или в аде. И так надобно поспешать, чтобы положить, надобно подвязаться, чтобы питать и укреплять в себе начало к небесному, а не к адскому рождению. Что есть начало к небесному рождению? Слово и Дух и сила воскресшего Христа, который есть и наше воскресение и жизнь. Принимай сие божественное семя вечной жизни верою, полагай онное в сердце любовью, углубляй смирением, согревай молитвой и богомыслием, питай или напояй слезами умиления, укрепляй подвигами добродетели, чтобы истребить в себе плевельные семена жизни адской и жить, наконец, чистую и полную жизнью воскресшего. Умирай всему, кроме его жизни, то есть не действуй ни в каком качестве ему противном. Не живи миру и плоти, страстям и похотям, не прилагай сердца к богатству, не возносись гордостью житейскую. С Павлом вменяй вся уметы быти, до Христа приобрящешь, то есть я же веру Иисус Христовую, сущую от Бога правду или праведность, вере, еже разумете Его и силу воскресения Его и сообщение страстей Его, сообразуясь смерти Его, дабы достигнуть воскресения мертвых. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 8 по 11 стихи. Если так поживешь и умрешь, оставив во гробе обветшавшие ризы земные, получишь на небесах новые, убеленные в крови Агнца, и в день брака Его облечешься в сон чист и светел. Весон, бо оправдание святых есть. Аминь.